Гензи осторожно взял живописца за рукав. «Господин Стахович, мы пришли сюда не для того, чтобы вам позировать. Дворник рассказывал, что в ночь самоубийства вы вроде бы слышали из-за стены какие-то необычные звуки. Постарайтесь описать их как можно подробнее». «Такое не скоро забудешь. Ночка была ненастная, за окнами ветер завывал, деревья трещали, а все равно слышно было». Художник почесал в затылке, припоминая. «Значит так, домой он вернулся перед полуночью, ужасно громко хлопнул входной дверью, чего раньше за ним не водилось». «Точно!» — встряла Дашка Дуня. «Я тебе еще сказала, напился, теперь и девок водить начнет, помнишь?» Гензи смущенно покосился на Коломбину, чем очень ее насмешил. «За нравственность ее опасается, что ли? И так понятно, что Дашка здесь не только дни проводит, но и ночи». «Да, именно так ты и сказала», — подтвердил художник. «Мы ложимся поздно. Я работаю, Дуня картинки в журналах смотрит, ждет, пока я закончу. Этот за стенкой топал, метался по комнате, бормотал что-то. Пару раз расхохотался, потом зарыдал и вообще был не в себе. А потом, уже далеко за полночь, вдруг началось. Вой. Жуткий такой, с перерывами. Я ничего подобного в жизни не слыхивал. Сначала подумал, он пса приблудного привел. Нет, вроде не похоже. Потом вообразил, что сосед с ума спятил и воет. Но человек такие звуки извлекать не может. Это было что-то утробное, гулкое, но при этом членораздельное. Будто выпивали что-то, какое-то слово, снова и снова. И так 2, 3, 4 часа подряд. «Уи! Уи!» — густым басом завыла Дашка Дуня. «Да, Сашура, прямо жуть! Уи!» «Вот-вот, похоже», — кивнул художник. «Только громче. И в самом деле как-то очень жутко. Пожалуй, не «уи», а «уми». Сначала низко так «му», а потом выше «и». У нас тут тоже шумно бывает, поэтому мы сначала ничего терпели. А когда спать улеглись, это уже часов в четвертом, не в моготу стало. Стучу ему в стенку, кричу: «Эй, студент, что за концерт?» Никакого ответа. Так и было до самого рассвета. «Как вспомню, мороз по коже», — пожаловалась натурщица, стоявшему рядом Массе, и он успокаивающе погладил ее по голому плечу, после чего свою ладошку с плеча так и не убрал. Дашка Дуня, впрочем, и не возражала. «Это все?» – задумчиво спросил Гензи. «Все», – пожал плечами Стахович, удивленно наблюдая за массенными маневрами. «Благодарю. Прощайте, сударыня». Гензи поклонился натурщице и стремительно направился к выходу. Коломбина с Массой кинулись следом. «Почему вы не стали его больше ни о чем расспрашивать?» – накинулась она на Гензи уже на лестнице. «Он только-только начал говорить про интересное». «Самое интересное он нам уже сообщил. Это раз», — ответил Гензи. «Больше мы от него ничего существенного не узнали бы. Это два. Еще минута, и мог бы разразиться скандал, потому что кое-кто вел себя чересчур нахально. Это три». Дальше он заговорил на какой-то тарабарщине, очевидно, по-японски, потому что Масса отлично его понял и затарабанил что-то в ответ. Судя по интонации, оправдывался. Уже на улице Коломбину вдруг как громом ударило. «Голос!» – закричала она. «Ведь и Офелия во время сеанса поминала о каком-то голосе. Помните, когда она общалась с духом Авадона?» «Помню, помню. Не кричите так. На вас оглядываются», – сказал Гензи, блюститель пристойности. «А вы поняли, что именно выпивал этот голос? К чему призывал он Авадона? Да так, что сомнений не осталось». «Это и есть знак». Она попробовала тихонько повыть. «Уми, уми!» Представила глухую ночь, бурю за окном, трепещущий огонек свечи, белый листок бумаги с косыми строчками. «Господи, Боже мой! Умри! Умри! Ой!» То-то, что «ой!» Только представьте, страшный, нечеловеческий голос, беспрерывно повторяющий: «Умри, умри, умри», и так час за часом. а перед тем, на сеансе, Авадон напрямую был назван избранником. Чего уж еще, пиши прощальное стихотворение, да лезь в петлю. Коломбина остановилась, зажмурила глаза, чтобы запомнить это мгновение навсегда. Мгновение, когда чудесное вошло в ее жизнь со всей очевидностью проверенного научного факта. Одно дело грезить о вечном суженом, так и не будучи до конца уверенной, что он на самом деле существует, и совсем другое знать, знать наверняка. «Смерть живая, она все видит и слышит, она рядом», – прошептала Коломбина, – «и Проспера, ее служитель, все чистая правда, это не плод фантазии, не галлюцинации, ведь даже соседи слышали». Мостовая закачалась у нее под ногами. Перепуганная барышня зажмурилась, схватила Гензи за руку, зная, что потом будет сердиться на себя за слабость и глупую впечатлительность. Ну, конечно, смерть – мыслящее и чувствующее существо. Как же иначе? Оправилась довольно быстро, даже засмеялась. Правда, замечательно, что вокруг нас так много странного. Хорошая вышла фраза, эффектная, да и взглянула она на Гензи правильно, чуть откинув назад голову и до половины опустив ресницы. Жалко только, тот смотрел не на Коломбину, а куда-то в сторону. «М-да, странного много», – пробормотал он, едва ли расслышав толком ее слова. «Умри, умри». Это впечатляет. Но есть одно обстоятельство, еще более удивительное. «Какое?» «Разве не удивительно, что голос забывал до самого рассвета?» «Ну и что?» – подумав, спросила Коломбина. «Авадон повесился не позже 3 часов ночи. Ведь когда Стахович в 4-м часу стал настойчиво колотить стену, ответа уже не было. Да и результаты вскрытия указывают, что смерть произошла около 3. Если зверь был послан смертью призвать любовника, то зачем надрывался до самого рассвета? Ведь призванный уже прибыл. Может быть, зверь его оплакивал?» Неуверенно предположила Коломбина. Гензи посмотрел на нее сукоризненно. С его звериной точки зрения следовало бы не оплакивать, а радоваться. И потом, человек уже давно умер, а зверь все нудит. Умри, умри. Какой-то туповатый у смерти посланец, не находите? Да, таинственного и непонятного в этой истории много, подумала Коломбина. И главное, зачем все-таки, сударь, вы взяли меня с собой? Голубые глаза принца смотрели на нее приязненно, но без подоплеки. Одно слово – ребус. Стряхнув с ресницы хрустальную слезинку. С Басманной долго ехали мимо каких-то больниц и казарм. Постройки понемногу съеживались, улицы из каменных превратились в деревянные, и в конце концов начался совсем деревенский пейзаж. Впрочем, Коломбина мало смотрела по сторонам, все еще находясь под впечатлением отъявленного ей откровения. Ее спутники тоже молчали. Но вот коляска остановилась посреди пыльной, немощенной улицы, застроенной одноэтажными домиками. С одной стороны, в проходе между 2 дощатыми заборами, виднелся обрывистый берег речки или неширокого оврага. «Где это мы?» – спросила Коломбина. «На Яузе», – ответил Гензи, спрыгивая с подножки. «По описанию, вон дом, который нам нужен. Здесь жила Офелия, то есть, собственно, Александра Синичкина». Коломбина поневоле улыбнулась смешной фамилии. «Александра Синичкина. Это еще хуже, чем Мария Миронова. Не мудрено, что девочке захотелось назваться Офелией. Та, что была оракулом любовников смерти, оказывается, жила в чистеньком в 4 окна доме с белыми ставнями, вышитыми занавесками и цветами на подоконниках. За домом зеленел пышный яблоневый сад, было видно, как ветки сгибаются под тяжестью золотисто-красных плодов. На стук вышла аккуратная старушка, лет 45, вся в черном. «Ее мать», – полголоса разъяснил Гензи, пока старушка шла к калитке, вдова губернского секретаря, жили с дочерью вдвоем. Мать Офелии подошла ближе. Глаза у нее оказались светлые и ясные, как у дочери. только с воспаленными красными веками. «Это от слез», — догадалась Коломбина, и у нее защипало в носу. «Поди-ка объясни бедной женщине, что происшедшее никакое не горе, а наоборот высшее счастье, ни за что не поверит». «Здравствуйте, Серафима Харитоновна», — поклонился Гензи. «Простите, что беспокоим вас. Мы знали Александру Ивановну». Он запнулся, очевидно, не зная, как представиться, не японским же принцем, но представляться не понадобилось. Вдова открыла калитку, всхлипнула. «Так вы знали мою Сашеньку? Значит, все-таки были у нее друзья. Вот спасибо, что приехали проведать. А то сижу тут одна, одинешенька, словом перемолвиться не с кем. У меня и самовар готов, родственников у нас нету, а соседи не заходят, нос воротят. Как же, самоубийца, позор на всю улицу». Хозяйка провела гостей в маленькую столовую, где на стульях были вышитые чехольчики, на стенах висел портрет какого-то архиерея, а в углу тикали старинные часы. Видно, и вправду истолковалась по людям, потому что сразу начала говорить и уже почти не останавливалась. Разлила по чашкам чаю, но сама не пила, лишь водила пальцем по краю полной чашки. Пока Сашенька жива была, тут посетительниц хватало, всем моя доченька нужна была, кому на свечном воске погадать, кому головную боль снять, кому порчу отвести. Сашенька все могла, даже сказать, жив ли суженый в дальней стороне или нет, и все от чистого сердца, никаких подношений не брала, говорила нельзя. «Это у нее дар такой был?» – соболезнующе спросила Коломбина. «От самого рождения?» «Нет, милая барышня, нет от рождения. Она в младенчестве слабенькая была, все хворала. Мне Господь дедок надолго не давал. Подарит на годик, на два, много на четыре, а после приберет. Шестерых я так похоронила. А Сашенька самая младшая была. Я все нарадоваться не могла, что она на свете прижилась. Болеет, а живет. И 5 годков, и 6, и 7. Мне каждый лишний день, как праздник был, все Бога славило. А в Троицын день, как Сашеньке на 8-й годок идти, случилось истинное Божье чудо». Серафима Харитоновна замолчала, вытерла слезу. «Тюдо? Какое такое Божье тюдо?» – поторопил ее Маса, слушавшись интересом, даже из блюдца хлюпать перестал и надкушенный пряник отложил. Молния ударила в дерево, где она и двое соседских ребятишек от дождя прятались. Кто видел, сказывали, треск, дым синий. Мальчики, те бедные замертво повалились. А моя Сашенька застыла без движения, пальцы растопырила, из кончиков искры сыплются. 3 дня без чувств пролежала, а потом вдруг очнулась. Я у кровати сидела, за все время ни маковой росинки в рот не брала, только заступницы молилась. Открывает Сашенька глазки, и такие они ясные, прозрачные, как у Божьего ангела. И ничего, встала да пошла. Мало того, что жива, так еще с того дня хворать перестала совсем. Вот и этого дара Господу мало показалось. Решил он в милость своей Сашеньке от всех особенно сделать. Я сначала пугалась, а потом привыкла. Уже знаю, если у дочки глаза прозрачные делаются, значит, не в себе она. Видит и слышит то, чего обыкновенным людям не положено. В такие минуты она много чего могла. Раз позапрошлый год у нас тут мальчонка 3 леток пропал, никак отыскать не могли. А Сашенька посидела, губами пошевелила и говорит: «В старом колодце ищите». И нашли. Живого, только со сломанной ручкой. Вот она какая была. И разговоры все о чудесном да загадочном. У нее в комнате книжек целый шкаф. Там и сказки, и гадания, и романы про разных фей с колдуньями. Тут мать Офелии взглянула на Коломбину. «А вы подружка ее? Какая славная! И одевайтесь скромно, не то что нынешние. Да вы не плачьте. Я сама поплакала, да перестала. Чего ж плакать? Сашенька теперь на небесах. Чтобы отец Иннокентий про самоубийц не толковал». Здесь уж Коломбина разревелась во всей форме. Так стало жалко и Офелию, и пропавшего чудесного дара мочи нет. чего, сказала себе разнюнившаяся смертопоклонница, пряча от Гензи покрасневшие глаза и сморкаясь в платок. В дневнике опишу все по-другому, чтобы не вы глядеть дурой. Например, вот так. У Коломбины на глазах сверкнула хрустальная слезинка, но ветреница тряхнула головой, и слезинка слетела. Нет на свете ничего такого, из-за чего стоило бы печалиться долей одной минуты. Офелия поступила так, как сочла правильным. Хрустальная слезинка посвящалась не ей, а бедной старушке. И еще, стихотворение можно написать. Первая строчка должна сложиться сама собой.